другой плакат с голубым небом и пшеничным полем приглашал Дроздова вдаль, ни к чему как будто не призывая. — Пойдем, — сказала Аннабель, и теперь уж сама провожала аспиранта туда, куда было нужно проводить его перед тем, как усадить за чашку сладкого и горячего. На кухне. Кухню. Незачем описывать, можно только сказать, что на ней стояла плита, а на плите была зажжена одна конфорка. Кофе? Чуть наклонив голову и теперь уже просто выразительно выглянув из своих черных джунглей, спросила Аннабель. — Лучше чай, — деловито сказал аспирант, хотя предпочел бы, конечно, устало пробормотать по-русски чайку бы. — Значит, все-таки сердце, — заметила Аннабель чутко, не выказывая сочувствия. — Небольшое переутомление. — Давно спортом не занимался, — развел руками Ганнибал. Хотя, честно признаюсь, я сегодня первый раз в жизни был в роли суперагента. Я не устал, а просто падаю с ног и со стула. — Ты хорошо сыграл эту роль, — сказала Аннабель, и, подойдя к аспиранту, поцеловала его, на этот раз в щеку, чтобы пока не перегружать и не лишать кислорода уставшее сердце Ганнибала. Потом она бросила на белое гладкое дно чашечек пакетики с хвостиками, затопила их кипятком и, бросив туда же, в маленькую темнеющую глубину, по два белых кубика, понесла обе чашки из кухни. — Пойдем. Так аспирант проводил шпионку уж почти до самого конца. Ту комнату, где на стенах висели два плаката, такие же, как и в прихожей. — Тебе он нравится? — спросил Ганнибал про красивого седовласого проповедника. — Я его ни разу не слушала, и мне говорили, что я много теряю. — ответила Аннабель, поставив чашки на журнальный столик в стороне от раскладного дивана, к которому притягивала взор Ганнибала и от которого он с легким усилием отворачивал голову. — Это скорее можно назвать необходимостью, конспирацией. Тут, перед глазами аспиранта на журнальном столике, появились высокий стакан с минеральной водой и белая таблетка. — Что это? — отстранился он. — Надо выпить, — улыбнулась Аннабель. Сейчас я несу за тебя ответственность. Тогда аспирант повиновался. А потом они пили чай маленькими глотками и ели бутерброды с сыром, допустим, плавленым с шампиньонами. «Надеюсь, ты догадался, что сегодня я тебя никуда не отпущу», — сказала Аннабель очень вовремя. «Как раз тогда, когда Ганнибалу пора было говорить что-то благодарно-прощальное, тем более при таком утомлении и после приема транквилизатора». Ганнибал улыбнулся, как бы весь потягиваясь в своей долгожданной и честно заслуженной улыбке, опустил веки и с огромным трудом поднял их вновь, едва не заснув в той темноте, в которую заглянул на мгновение. Транквилизатор начинал действовать, и аспирант решил, что отдыху конец, и пора снова браться за дело. «Не вставай», — приказала Аннабель, уже прилагая свою силу к диванному механизму и услышав, как аспирант грузно поднимается для нового подвига. — Я сама. — Я пойду умоюсь по-домашнему, — сказал аспирант. — Два чистых полотенца, справа голубые, — также ответила Аннабель. — Можешь взять мой халат, красный, он большой, — и добавила. — Не запирай дверь. — Я оставил здесь свое сердце на столе, — пробормотал аспирант, выходя, — так что ничего не случится. Стоит еще раз повторить, что Ганнибал был аккуратным сыном, и то ли сейчас в прихожей, то ли раньше, с дороги, по телефону, предупредил своих родителей, что заночует у друзей. Он вернулся, с удовольствием приняв душ в приятно пахнувшей ванной, но отказавшись от халата, в рубашке, джинсах, кроссовках на босу ногу, а носки засунуты в задний карман. — Зачем был нужен транквилизатор? — спросил он с усилием, двигая языком. Едва довыговорив последнее слово, он ткнулся лбом в плечо Аннабель и повалился вместе с ней на постель, не дав как следует взбить вторую подушку, предназначенную для себя или для него. Он долго, но неудержимо пробивался сквозь роскошную тьму, химически завитую Амазонию, даже неторопливо думая по ходу экспедиции, Зачем таким роскошным волосам нужна еще химическая завивка?